Глава 20. «Ой, Лилиана!» – протянула подружка. «Вот я все, конечно, понимаю. У тебя дополнительные же занятия с ним. Но ты только помни о том, что я тебе рассказала, вот!» – выпалила вдруг она. «Не попадись на его удочку. Не стань второй Прияной!» И Тарика вздохнула. Я даже задохнулась от негодования. «Тарика! Не выдумывай того, чего нет в помине!» И, кроме того, не такой человек лорд Бронский. Я вот сколько с ним общаюсь, и никаких нет у него поползновений в мою сторону. И если честно, я посмотрела девушке прямо в глаза. Не верю я в ту историю. Нет, может, там что и было, конечно. Но сплетницы навыдумывали и того, чего не было. Закончила я и неожиданно тоже вздохнула. Ну, смотри сама, Лилиана. Тарика перехватила пакет поудобнее. А я пойду Вика кормить. Он же такой стресс испытал. Ведь близнецы, они так друг друга чувствуют. Она махнула рукой. А тут чуть не перекинулись и не подрались. Вздохнула девушка. Вот то-то и оно. Я кивнула и прошептала. С этим делом нужно разобраться. Есть у меня одна мысль. Начала была я, но вовремя остановилась. Кому я об этом сейчас чуть не рассказала, а? Подружки-болтушки. Вот кому. Все. Вику привет передавай. Я махнула рукой явно озадаченной и заинтригованной Тарике и решительно двинулась вперед. Но чем ближе я подходила к кабинету ректора, тем больше моя решимость таяла. Вот правда, вдруг я все выдумала. Ну да, Алиса выглядела спокойной и незатронутой, будто ничего и не случилось с Ником. Да ведь она и всегда такая. Ледяная принцесса. Мало вот лорду Бронскому проблем со мной, так еще ему одну подкину. Вот и кабинет ректора показался. Я подошла к двери, глубоко вздохнула и... Тут дверь распахнулась, и из нее выскочила бледная, с недовольно поджатыми губами леди Амория. Ведьма чуть не сбила меня с ног. «Лилиана?» Она удивленно подняла бровь. «Ты что-то хотела?» «О, я много чего хотела. А прежде всего поговорить, наконец, с ней по поводу жемчужинки. Но, похоже, разговор откладывается опять. Все-таки рассказать сейчас о своих подозрениях ректору куда важнее. Поэтому я только вздохнула, сделала подобающий кникинс и сказала. «Да, леди Амори, мне нужно с ректором поговорить. Срочно!» – добавила я. Тут ведьма нахмурилась и обвела меня изучающим взглядом. «Срочно!» Потом хмыкнула. И повернула назад. «Заходи, Лилиана. Думаю, мне тоже не помешает послушать, что же такого у тебя срочного?» Лорд Бронский сидел за столом, и вид у него был прямо устрашающий. Я даже вздрогнула. Вот примерно так он выглядел, когда первый раз обернулся Арт. Он тогда же дверь снес с петель и ворвался внутрь. Меня спасать. Точно так же сияли его глаза. Жеволки ходили по щекам, и весь он был одна ходячая опасность. Правда, сейчас в руках у него не было того кинжала. Но и такой лорд Бронский был явно опасен. Увидев меня, он помрачнел еще больше, и в то же время я увидела в его глазах беспокойство. «Лилиана, что-то случилось?» Ректор поднялся из-за стола. «Похоже на то», — ответила за меня леди Амори. Ей нужно срочно с тобой поговорить. Вы не будете против, лорд Бронский, если я поприсутствую при разговоре?» И ведьма испытывающе посмотрела на ректора. Я вот сразу по его лицу поняла, что вовсе ректор не хотел, чтобы леди Амория тут оставалась. Не знаю почему, но я это почувствовала. Видно, они тут без меня много чего обсудили. «А что скажешь ты, Лилиана?» Вдруг спросил он у меня. «Ты не против, если леди Амори останется?» Мне стало так приятно. Спрашивает мое мнение. Ректор всей академии. Впрочем, это обычная вежливость. Что это я? Я помотала головой. «Вовсе нет, лорд Бронский. Может быть, это будет даже кстати. И мне удастся заодно с ведьмой переговорить. Было бы очень неплохо». Я покосилась на усевшуюся на диванчик леди Аморию. «Присаживайся, Лилиана». Ректор указал на стул, стоящий рядом с его столом. «Говори, я тебя внимательно слушаю. добавил он и уселся на свое кресло. Я вздохнула и замялась. Вот правда, как об этом рассказать? Но раз пришла, то надо. И будь что будет. Лорд Бронский, начала я. Я даже не знаю, как начать. Я опять вздохнула. Понимаете, сегодня на занятиях, когда леди Амория увела бедного Ника, мы, конечно, немного пошумели, повозмущались, но взялись за учебники. Потом пришел магистр Прилюдный и отправил всех по комнатам. И оставил без обеда. Вот эти слова вырвались у меня совершенно случайно. И я покраснела. Кто о чем, а леди Лилиана всегда о еде. Стыдно должно быть, вот. Тут такие дела творятся непонятные. А я... Я сглотнула и покосилась на ректора. Тот только хмыкнул. Магистр Прилюдный передал адептам мое распоряжение, Лилиана. Это вовсе не его инициатива. Да, я понимаю, затараторила я. Действительно, вдруг еще кто-нибудь мог пострадать от этого зелья. Только вот я очень сомневаюсь, что оно было в еде. Вдруг, не ожидая от себя ничего подобного, выдала я. Ну-ка, ну-ка. Тут же включилась леди Амори. Откуда такие мысли, девочка? Она бросила настороженный взгляд на ректора. А я? Я только руками развела. Не знаю. Пришло в голову, да и тогда бы мы все отравились. А так только Ник. «Так ты об этом хотела рассказать, Лилиана?» Ректор нахмурился и забарабанил ногтями по столу. «Нет, лорд Бронский». Вздохнула я. «Я по другому поводу пришла. Да я ведь уже начала рассказывать». «Ну хорошо, Лилиана, продолжай. Мы попытаемся тебя больше не перебивать». И ректор предупреждающе покосился на ведьму. «И вот, когда все стали собираться и выходить из аудитории, я все еще учебник читала». И неожиданно почувствовала, как будто на меня кто-то смотрит так зло, прямо между лопатками зачесалось. Я, конечно, незаметно посмотрела, но там никого не было. Только леди Алиса Крановая. Она на меня вовсе не глядела. Собрала сумку и вся такая совершенно невозмутимая, будто ее ничего не касается, вышла из аудитории. «Ну и?» – поторопил меня ректор. «Вот и все». Закончила я и нервно затеребила невесть, как оказавшийся у меня в руках, маленький кружевной носовой платочек. Лорд Бронский задумчиво на меня посмотрел. «Все? Или ты еще что-то хотела сказать?» И я кивнула. «Понимаю, это звучит странно, но мне почему-то показалось, что на самом деле Алиса, она очень нервничала. Просто очень!» Ректор прищурился. «Леди Амория, что скажете?» Ведьма покачала ногой в сапоге на остром каблучке, и глаза ее блеснули. «Алиса Крановая, не ее ли матушка имеет салон на Липовой аллее?» «Ее!» Я вздохнула. «Еще бы мне не знать, ведь леди Вилана, моя мачеха, просто обожала там бывать».